Глава 19. На пепелище ситуации прибежал ректор. Как всегда опоздал. Нервно засмеялся оборотень появлению крестного отца, когда вся куча мала осталась позади. Мне кажется, как раз вовремя, чтобы все разгрести на официальном уровне. Дриан Штор казался невозмутимым, даже когда залезал через небольшой лаз в полуподвальное помещение. Вот умеет себя подавать, мне бы так. Ректор опросил нас о случившемся с момента моего побега и стал распоряжаться. «Теем, возвращайся обратно в камеру, тебя здесь не было», — велел он. Я сначала открыла рот, чтобы возразить, но потом остановила себя. Дриан Штор выглядел как маг, который точно знает, что делать. Он внимательно осмотрел черную пыль и спросил у меня. «А теперь какие эмоции ты чувствуешь?» «Действительно, какие?» «Никаких», — поняла и озвучила я. «Как думаете, что это было?» «Дворец давно отдал нам на хранение артефакты, магия которых очень сильна. Все они хранились здесь, в этих стенах из космического камня, которые должны были лишить их силы. Я и не знал, что они имеют такую историю». Вот это да! И не они лишились силы, а камень. Ирман пошел провожать меня до камеры. «А где дознаватели?» — спросила я, с опаской оборачиваясь. «С ними уже разобрался отец». Ирман первый раз при мне так назвал ректора. Я подняла на него взгляд. «Если не секрет, как он стал твоим приемным папой?» «Он поступил так же, как и сейчас, в момент, когда я устроил в своем клане настоящую заварушку, прикрыл меня и спас мою шкуру». «А что случилось?» «Ужасное. Боюсь, после моего рассказа ты изменишь мнение обо мне и раздумаешь выходить за меня». «После того, что ты ради меня сделал, я видела, как ты готов был пожертвовать собой. Я готова к твоей правде». Ирман тяжело вздохнул, собрался и рассказал. «При мне отчим чуть не повесил на веревке мою мать. Он был лидером клана и чувствовал себя почти богом. У нас была схватка, в которой я еле выжил. Я был слишком мал, и я год вставал на ноги. Но как только я встал, как только поправился, я снова вызвал его на бой. И снова проиграл. И снова на год был обездвижен. Так продолжалось 4 раза, пока я не вырос. И тут отчим испугался, что в очередной раз не выиграет бой. Издал указ, по которому оборотни из одной семьи не могут внутри нее бросать вызов». Ирман замолчал, я потрясенно молчала. Мы уже дошли до камеры и встали у зияющей дыры в стене. На полу лежал амулет дознавателя, который открывал проходы в космическом камне. Оборотень несколько секунд посмотрел на потолок, а потом снова на меня. Продолжил. «В клан как раз приехал ректор Мам объявлять о наборе в академию. Им нужны были оборотни для статистики. Он попал в разгар ссоры, когда я пытался добиться справедливости у народа. Как ты, наверное, уже догадалась, он усыновил меня. А когда я выиграл бой, меня хотели подставить, а Дриан Штор не дал. Забрал меня в Мам, зная, что клан не останется без нового лидера. А там уже все забудется». «А как же твоя мама? Все эти годы, что ты был недееспособен...» Глаза Ирмана залила боль. «Не отвечай», — попросила я. «Не хочу бередить его рану. И так все понятно. Как она сейчас?» «Пишет, что счастлива и ждет время, когда я смогу забрать ее в свой новый дом. Ректор же обещал свадебный подарок. Ты не против моей мамы?» «Конечно нет», — ответила я, чувствуя тупую боль в груди. «Ты выглядишь расстроенной». «Думаю о своих родителях. Я до сих пор не знаю, где они». «Не переживай. Если бы они были у воздушного двора, те бы козыряли этим». «Да, я тоже так думаю. Но неизвестность пугает». Ирман обнял меня за плечи, прижал к себе. Мне стало значительно спокойней. Просто в разы. «Чувствуешь?» — спросил он. «Что именно?» Я вдохнула ветерок, чтобы ощутить эмоции. Они сложным коктейлем ударили в голову. Грусть и радость, печаль и одно новое чувство. Оно очень приятное. Интересно, что же это? Тебе со мной хорошо? Спросил оборотень. Да. Я ответила честно. Мы прошли через такие испытания, которые другой паре и за всю жизнь не выпадают. Я поняла, что действительно хочу попробовать быть с ним. Это работает наша связь. Ирман поцеловал меня в макушку и выпустил из объятий. Мне нужно помочь отцу, а ты оставайся здесь. Возьми амулет и закройся. Я подобрала кругляшок с пола и зашла внутрь. Ирман следил, как я закрыла тюрьму, из которой недавно успешно сбежала. Но в этот раз стены уже не давили на меня. Я верила, что за мной вернутся. Но шли минуты, потом часы. Я начала волноваться. Он же не может меня бросить, предать. Может, случилось страшное? Я старалась отгонять мысли прочь, думать о том, где искать родителей. Поэтому, когда камень снова разъехался и показалась Ева, я была как грозовая туча. Заскучала? Еще как! Я бросилась к девушке в объятия. Телячьи нежности! Зашипел полуогненный шар. Он еще не пришел в себя, но уже не был угольком. Я так рада вас видеть! Что там происходит? Мы вышли, и Ева начала рассказывать на ходу. Представляешь, оказывается, наследный принц так хотел убрать конкурента, что проник на территорию мамы и устроил тут настоящий ужас. Убил брата, а потом хотел замести следы, свалить всю вину на тебя и устроить тебе побег, но нарвался на старинные артефакты, с помощью которых убили прошлую династию, и отправился к праотцам. Все узнали настоящую правду, потому что твои родители дали показания. Стоп, мои родители? Где они были? Рядом, прятались, как и обещали тебе. Но они же были тогда в магазине, я видела запись. Ева пожала плечами. Кто знает, кто знает. У вас такая сильная магия, что они могли легко соткать иллюзии или нечто подобное. А потом девушка наклонилась к моему уху. Мастер Пунс тоже дал показания. Может быть, и к их исчезновению он приложил руку? Он бы мне сказал. Ева с сомнением надула губы и пожала плечами. Где мои родители? Ждут тебя у входа. Мне больше ничего не нужно было говорить. Я уже бежала. Если бы можно было раскрыть крылья в этом тесном коридоре, сделала бы это вопреки всем силам космического камня. В солнечных лучах я увидела маму с папой, и из глаз хлынули слезы. Я разревелась, как маленький ребенок, бросилась к родителям и повисла на них, завывая во весь голос. Мне было все равно, что обо мне думают. Вот они, живы и здоровы, здесь. «Умница, доченька, ты справилась и всех нас спасла!» Папа гладил меня по спине. «Посмотри на нее, отец! В каком состоянии наша дочь? Я же говорила, что так нельзя делать! А ты заладил, что надо!» «Надо, смотри, как она повзрослела! Если кто и мог спасти нас, то только наша Тея!» «Папа, ты зря так думал!» — ответила я со всхлипываниями. Я сама навлекла на нас беду и едва справилась. Но справилась же. Дриан держал руку на пульсе и все нам передавал, а мы ему. Я пораженно замерла. Ректор знал, что вы в порядке, и ничего мне не сказал? Так мы его просили. Мы подкидывали тебе подсказки, чтобы ты могла себя защитить и использовать их с пользой. Но я могла умереть. После того, как перепуталась обувь и о тебе узнали, у нас был выбор между смертью и жизнью. И дар жизни могла для нас отвоевать только ты, раз уж собралась в бой. Но я тогда рассказывала тебе про Идана, защищала его, а ты разрешил. Разрешил, потому что знал, что ты обязательно во всем разберешься. Но только тогда, когда сама пройдешь этот путь. А если бы я не поняла... «Значит, такова наша судьба. Мы и так столько лет обманывали смерть. Я пораженно замерла. Родители слишком верили в меня. Ноша, которую они взвалили на плечи неподготовленной девушке, как по мне, была чересчур тяжела. Даже обидно стало. Мама с сочувствием посмотрела на меня. «Понимаю, дочь, ты чувствуешь себя подставленной. Я могла умереть!» — всхлипнула я. «Да, это наша с отцом ошибка, что мы всю жизнь ограждали тебя от правды. Но когда она вскрылась, мы могли только научить тебя держать удар, а потом бороться». Я сжала их в объятиях, внутренне переживая все ужасы драки с Эданом и наследным принцем. «Как они могли так верить в меня? Я чуть 100 раз не погибла. Я бы так никогда не поступила со своим ребенком. Лучше бы сбежала. Но как только я подумала, вспомнила разговор с отцом, когда умоляла его довериться мне. И они доверились. Доверили мне свои жизни». Я разревелась еще раз, осознавая безмерную родительскую веру в меня. Да, можно было поступить по-другому, прятаться всю жизнь и трястись, и тогда бы точно не выдержать удара, если найдут. Или, как сейчас, пройти этот сложный путь роста и стать сильнее, стать настоящей личностью, а не забитой девчонкой, которая не смеет открыть рта. Я стала той, кто может расхлебать кашу, которую сама заварила.